Мы видели, что князья пользовались остатками своих доходов для приобретения имуществ недвижимых. О движимости их можно иметь довольно полное понятие из духовных завещаний. Иоанн Калита оставил после себя 12 цепей золотых, 3 пояса золотых, пояс большой с жемчугом и с каменьем, пояс золотой с капторгами, пояс сердоничный окован золотом, пояс золотой фряжский с жемчугом и каменьем, пояс золотой с крюком на червчатом шелку, пояс золотой царевский, 2 чаши золотые с жемчугом, 2 овкача золотых, 2 чашки круглые золотые, 2 чары золотые, блюдце золотое с жемчугом и каменьем, 10 блюд серебряных, 2 чума золотых больших, 2 чумка золотых поменьше, коробочку золотую. После первой жены его, княгини Елены, остались вещи. 14 обручей, ожерелье, маниста кованая, чело, гривна. Кроме того, Калита упоминает еще о золоте, которое он придобыл, и о серебряных сосудах. Из дорогого платья Калита оставил детям кожух червленый, жемчужный, кожух желтый, объеринный с жемчугом, 2 кожуха с алмазами и жемчугом, коц великую с бармами, бугай соболий с наплечками, с жемчугом и каменьем, скарлатное портище, саженное с бармами, шапку золотую. Все это движимое имущество разделено было между 3 сыновьями и женою. Вещи первой жены пошли ее дочери. Доля князя Андрея Ивановича Серпуховского досталась сыну его Владимиру. Семен Гордый завещал все жене своей, от которой только некоторые вещи перешли к великому князю Иоанну II. Последний оставил после себя 3 иконы, 5 цепей золотых, из которых 3 с крестами, 1 шапку золотую, 1 бармы, 4 пояса, из которых 2 с жемчугом и каменьем, 2 сабли золотые, 2 обези золотые, 2 серьги с жемчугом, 2 чекака золотых с каменьем и жемчугами, 3 овкача золотых, 2 ковша больших золотых, 1 коробку сердоничную, золотом окованную, 1 бадью серебряную с наливкою серебряную, 1 опашень скарлатный саженный, алам жемчужный, наплечки золотые с кругами, с каменьем и жемчугами, алам малый с жемчугами, чашку золотую и стакан цареградский, кованный золотом, блюдо серебряное с кольцами. Будущим зятьям своим великий князь оставил по цепи золотой и поясу золотому. Дмитрий Донской оставил после себя 1 икону, 1 цепь, 8 поясов, бармы, шапку золотую, вотолу саженную, снасть золотую, наплечки, алам, 2 ковша золотых. Василий Дмитриевич оставил своему сыну страсти большие, крест патриарха Филофея, икону Парамшина дела, цепь крещатую, шапку золотую, бармы 3 пояса, коробку сердоничную, ковш золотой князя Семена Гордого, сосуд, окованный золотом, каменный сосуд, присланный в подарок от Витовта, кубок хрустальный, присланный в подарок от польского короля. Удельный князь Юрий Дмитриевич Звенигородский оставил после себя 3 иконы, окованные золотом, 3 пояса и блюдо большое, 2-колечные. Великая княгиня Софья Витовтовна оставила ящик с мощами, икону, окованную на мусии, икону Пречистой Богородицы с пеленою, большую икону Богородицы стенную с пеленою и с убрусцами, икону святого Козьмы и Дамиана, икону святого Федора Стратилата, выбитую на серебре. Кроме того, оставила 2 дубовых ларчика, большой и малый, большой ящик и корабью с крестами, иконами и мощами. Великий князь Василий Васильевич Темный оставил 5 крестов золотых. Один из них — Петра Чудотворца, другой — Парамшинский, третий — патриарха Филофея. Икону золотую и на изумруде, шапку, бармы, сердоликовую коробку и 2 пояса. Из этого перечисления мы видим, что движимое имущество великих князей московских вовсе не увеличивается после Калиты, напротив, уменьшается. Бедность завещанных вещей особенно поражает нас в духовной Дмитрия Донского, сына и внука его. Такое оскудение мы должны приписать, во-первых, разделению между сыновьями и передаче вещей дочерям, потом желанию князей увеличивать более недвижимую собственность, чем движимую, Тахтамышеву нашествию и большим издержкам в Орде после этого нашествия, большим издержкам в Орде при Василии Дмитриевиче для приобретения ярлыков на Нижний Новгород и Муром, наконец, смутному княжению Василия Васильевича и тому, что Василий Косой и Шемяка грабили в Москве казну великокняжескую. Золотая шапка завещается постоянно старшему сыну, начиная с завещания Калиты. Барм Калита не отказывает старшему сыну Семену, отказывает одежды с бармами младшим сыновьям. Но с завещания Иоанна II мы видим бармы постоянно в числе вещей, завещаемых старшему сыну. Также, начиная с завещания Иоанна II, к старшему сыну постоянно переходит коробка сердоничная или сердоликовая, золотом окованная. Впрочем, и Калита упоминает о золотой коробочке, которую он завещал княгине с дочерьми. Благословение иконами встречаем впервые в завещании Иоанна II. Замечательно, что оружие, именно 2 золотые сабли, встречаем только между вещами этого князя, равно как 2 серьги, завещанные сыновьям. В духовной Дмитрия Донского встречаем очень мало платья. В духовных Василия Дмитриевича и Василия Темного вовсе не встречаем его. Движимое богатство князей Юго-Западной Руси состояло, как видно, в тех же самых вещах, как и на Северо-Востоке. Так мы видели, что князь Владимир Васильевич Волынский пред смертью роздал бедным все свое имение — золото, серебро, дорогие камни, золотые и серебряные пояса, отцовские и свои, серебряные блюда большие и кубки золотые, и серебряные побил и полил в гривны, также поступил с золотыми манистами бабки и матери своей.